Сообразив, что он на самом деле счастлив, Лукашин тепло взглянул на Галю и поцеловал девушку. После долгого поцелуя Галя вырвалась из объятий и выбежала в переднюю. Лукашин помчался следом. Женечка, мне пора. Галя вела беспроигрышную игру. У меня еще столько дел сегодня. Лукашин нервно потоптался на месте, потом снял с вешалки и подал Гале белую шубку, а потом капитулировал. Он вынул из кармана брелок, на котором болтался ключ. По-видимому, это был ключ не только от его квартиры, но и от его сердца. Вот, возьми ключ и приходи к 11 часам встречать Новый год. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой. Галя взяла ключ и, скрывая торжество, лицемерно заметила. Но ведь я буду мелькать у тебя перед глазами. Лукашин чистосердечно признался. Я так этого хочу. Салат принести? Но я не понял главного, ты согласна или нет? Очевидно, Лукашин был не самым крупным знатоком женской психологии. Но я ведь взяла ключ. И быстро поцеловав Лукашина, Галя исчезла за дверью. «А как же с катанянами?» — крикнул вдогонку счастливый зануда. С лестничной площадки донесся веселый голос. «Обойдутся!» Несколько ошарашенный случившимся, Лукашин направился в кухню, где хозяйничала Марина Дмитриевна. «Мама, кажется, я женюсь». «Мне тоже это кажется», — согласилась мать. «Ну и как тебе, Галя, нравится?» «Ну, ведь на ней женишься. Ты, а не я», — ушла от ответа Марина Дмитриевна. «Но ты же моя мама», — парировал Лукашин. «Это важно, чтобы ты не забыл об этом после женитьбы». «Значит, Галя тебе не нравится», — огорчился сын. «Не могу сказать, что я от нее в восторге. Ну, в общем, она не глупая, воспитанная. И потом, если ты сейчас не женишься, ты уже не женишься никогда». «Мне еще только 36». «Это бестактно с твоей стороны напоминать мне о моем возрасте», — улыбнулась мама. «Я не обижусь. Я же мировая мама. Я все приготовлю и уйду к приятельнице». «И что она во мне нашла?» — рассуждал вслух Лукашин. «Я много старше ее, а она ведь красавица». «Ну, я тоже удивляюсь, что она выбрала тебя, когда ты такой болван». «Почему я болван?» — притворно обиделся Лукашин. «Зачем ты рассказывал ей про Ленинград? Когда делают предложение одной женщине, то не вспоминают про другую». «Теперь понятно, теперь я понял», — веселился Лукашин, — «как делают предложение. А это Павел приходил?» «Павел? Он уезжает в Ленинград. Но я его выставила, чтобы он тебе не помешал». Лукашин взглянул на часы. «Ох, они меня заждались. Может, мне тоже пойти в баню?» «Ну, не вижу ничего плохого, если ты Новый год встретишь чистым», — сказала Марина Дмитриевна. Уходя, Лукашин заговорщически подмигнул матери. «Только ты Гале про баню не говори, у нас есть ванная, и Галя все это может неверно понять». Мама вздохнула. «Ох, боюсь, что ты со своим характером будешь у жены под каблуком». Лукашин уже отыскал портфель, из которого высовывался березовый веник. «Мама, я разделю общую мужскую участь».